Глава 23. «Ну, поехали», — сказал Роман Петрович, когда все сели в салон джипа и пристегнулись. Мы с Матвеем оба в школьной форме и с цветами для учителя. Краем глаза я наблюдала за парнем. Надо сказать, в пиджаке парень выглядел старше и серьезнее. Форма шла ему. На широких плечах уже мужчины внешний пиджак сидел очень хорошо. Я же немного стеснялась того, что форма слишком сильно обтягивала грудь. Но пока что иного варианта у меня не было. Даже по размеру блузка все равно будет приталена и облегать довольно сильно. Что же поделать, если природа меня не обделила округлостями? Куда же я их теперь спрячу? Не заказывать же мне блузку сразу 50-го размера. Матвей нарочито не смотрел на меня, сидел рядом на заднем сидении авто его отца. Он что-то лениво листал в телефоне, бросив лишь пару взглядов на меня, когда я шумно вздыхала или шелестела оберточной бумагой для цветов. В общем, доехали мы без приключений. На линейке тоже никаких неожиданностей не произошло. Учитель познакомила меня с классом и проводила нас после торжественной части линейки в нашу аудиторию на классный час. Уроков в этот день не было, и мы просто общались. Класс знакомился со мной. Ребята рассказывали, как провели лето. Точнее, то, что класс со мной знакомился, сильно сказано. Они просто молча и без интереса взирали на меня, когда учитель назвал им мое имя и сообщила, что я теперь буду учиться с ними. Да, это совершенно не те девочки и мальчики, к которым я привыкла в своей школе. Эти явно были избалованы, носили жутко дорогие украшения и телефоны, а уж выражение лиц. Несмотря на то, что мы все были в одинаковой форме, этих мажоров было ни с кем не спутать, только лишь по выражениям лощенных лиц. И рассказывали они о каникулах в таких местах, названий которых я и не знала. Не то, что бывало там. Различные острова или другие материки. Мне такое даже и не снилось никогда. Я же как раз отличалась на их фоне. Была какой-то простой и не к месту. Но ничего не поделать. Придется мне тут провести целый год. Благо, что никто не начал с места меня оскорблять или как-то задевать. Честно сказать, я этого боялась, когда ехала сюда. Матвей мог подговорить класс начать травлю прямо на линейке. Но пока что я скорее была новым одноклассником безразлично. И, в принципе, меня такой расклад устроил. Единственный не очень приятный нюанс случился, когда мне предложили выбрать место. И единственная свободная парта оказалась в самом конце класса, где, как я позже поняла, сидели лузеры класса. Не очень приятно было себя к ним отнести. Но для меня самое главное было, что никто не проявлял открытой агрессии, и я смогла досидеть весь первый классный час до конца относительно спокойно. Лиц и имен одноклассников я пока не запомнила. Впрочем, как и они моего. И когда, наконец, прозвенел звонок, и мы с новым расписанием в руках смогли покинуть класс и отправиться ждать машину отца Матвея, я была этому рада. Оказалось, на свежем воздухе, и мне стало немного легче. «Выглядела ты, конечно, глупым чучелом», — сказал мне негромко Матвей, пока мы ждали машину, которая нас отвезет домой. «Когда про свои каникулы рассказывала». «Да, я не смогла похвастаться поездкой на Гаа, и когда дошла очередь до меня, и учитель спросила и меня о том, где и как я отдыхала этим летом, то я ответила правду. Дома». Этим вызвала снисходительный смех и взгляды одноклассников, о чем мне не преминул напомнить Матвей. «Я не стыжусь своей бедности», — ответила я, гордо подняв голову. «Не стыдно быть бедной. Стыдно быть тупой и бессердечной». Матвей многозначительно посмотрел на меня. Он прекрасно понял, что я на него жирно так намекала. Но пусть расценивает, как хочет. Я сказала так, как думаю на самом деле. «Да?» — изогнул он одну бровь. «Ну, посмотрим тогда. Игра начинается». «Что это значит?» — вгляделась я в него. Мне захотелось вцепиться пальцами в ворот его пиджака и как следует тряхнуть. Что он себе позволяет? Король жизни. Я что, игрушка, раз у меня нет денег и положения в обществе? Теперь он меня держит за куклу, с которой можно весело поиграть? «Узнаешь», — ответил он и уселся в подъехавшую за нами машину. Мне ничего не оставалось делать, кроме того, чтобы сделать то же самое и поехать домой. Весь вечер я дергалась в предчувствии чего-то дурного и не ошиблась. «Что ты тут делаешь, черт возьми?» Возмутилась я и смутилась одновременно. Я вышла из ванны, обернутая в одно лишь полотенце, не подозревая о том, что у меня могли быть непрошенные гости. «И какие?» «Матвей, выйди отсюда немедленно!» потребовала я, прижимая к груди полотенце, которое не очень-то надежно на мне сидело. Матвей же разглядывал меня в наглую какое-то время, а потом переключил мое внимание на кровать. «Погоди, ты сначала скажи мне, откуда у тебя это?» Только сейчас я заметила, что он меня еще и снимает на камеру телефона. А на моей кровати под подушкой лежало какое-то украшение. Золотое, очень дорогое. «Что это такое?» Даже растерялась я, пытаясь понять, что тут происходит. «Матвей, немедленно выключи камеру!» «Нет, ты сначала расскажи, как тебе в постель попало колье моей мамы, которое она ищет уже несколько дней», — усмехнулся он, направляя камеру на меня. «Так ты не только бедная и ущербная, ты еще и воровка. Интересно, что скажут на это одноклассники, когда увидят это видео? Да и мама с папой удивятся. Приютили на свою голову наглую воровку». Я так и застыла с открытым ртом. Ничего я не брала. Понятия не имею, какое украшение искала Тамара. Это не я. Но тогда кто? Матвей? Зачем он это сделал? И что теперь захочет за то, чтобы это видео никто не увидел? «Так», — выдохнула я, — «выйди отсюда. Мне как минимум нужно одеться». «Зачем? Мне так нравится разговаривать», — неожиданно заявил Матвей и начал наступать на меня. Я уперлась спиной в стенку. Пальцами вцепилась в это чертово полотенце, чтобы оно не упало вдруг. Матвей же возвышался надо мной и нагло ухмылялся. «Это его игра со мной. Я поняла. Ему нравится, что я сейчас перед ним столь беззащитна и именно в таком виде. Засранец. Как бы я хотела утереть ему нос за все, что он успел сделать и еще успеет. Но что я могу в своем положении, да еще в этом полотенце, которое еле закрывает все, что я не хотела бы показывать парням, тем более этому?» «Матвей, ну прекрати издеваться», – прошептала я, отвернув голову от него. Больше ничего не смогла бы отвернуть. Парень не дал бы мне и миллиметра свободы. «Это только начало, милая», — улыбнулся он, словно питон, готовящийся задушить кролика. «Ты же понимаешь, что я не брала это украшение?» Посмотрела я на него, прямо в глаза ему. «Мы оба знаем, кто его взял и подкинул мне». «Кто?» — изогнул он одну бровь, словно насмехаясь надо мной. «Ты?» «Да, как докажешь. У меня вот видео есть. Как я его у тебя под подушкой внезапно нашел. А у тебя есть видео, как я брал его у матери, подкидывал тебе?» «Нет». «Вот именно. Так что ты виновата, Лина». «Не виновата. Ничего я не брала». «Но видео все равно есть. И его увидит весь твой новый класс». Продолжал давить на меня морально Матвей. «Они не станут разбираться, кто и зачем снимал это видео. Факт кражи налицо. Представь только, как они после этого будут к тебе относиться». Я опустила ресницы. Меня трясло от злости, обиды, отчаяния, беспомощности перед ним. «Но если хочешь, я сделаю так, что видео исчезнет». Я робко подняла на него взгляд снова. Он предлагает сделку или шантажировать меня собрался. Скорее второе. «Как именно?» – осторожно уточнила я. «Удалю его. Не за бесплатно, конечно. Мое молчание будет кое-чего стоить». И его взгляд вдруг оказался в районе груди, там, где ее закрывало полотенце. Меня пробила дрожь, кинула в жар. На что он намекает? Совсем уже обалдел. «Ну...» Он придвинулся еще ближе, практически впечатав меня в стену своим телом. Глаза его, обычно ледяные и безразличные, горели каким-то странным огнем. Он смотрел на мои губы, и их закололо от такого взгляда. Что же с ним происходит? «Поцелуй меня, и я забуду об этом недоразумении. Удалю видео», — договорил он, подняв глаза на меня. «Только понежнее. Ведь это твой первый поцелуй, не так ли? Хочу твой первый поцелуй. Убогая».